Глава сороковая. После показаний Юры следователь Свиридов, расхаживая по кабинету, говорил Мише: «В чем была неясность? Шеренец — мелкий карманный воришка. И связан он с карманниками высшего класса, моровихерами на их языке. Воры придерживаются своей специальности, совершенствуются, достигают виртуозности. Было сомнительно, что профессиональные моровихеры пытались ограбить квартиру. У них не бывает даже отмычек. Юра выкрал ключи, все встает на свое место. Ключи были вручены Шеренцу. Они были у Навроцкого, час-полтора, не больше, — заметил Миша. Вполне достаточно, чтобы в любой слесарной мастерской изготовили такие же. Итак, Навроцкий вручил ключи Шеренцу. Но в чем была его задача, пока не ясно. Выкрасть документы? Они Навроцкому не нужны, товар отправлен, и проверить ничего нельзя. Убить Зимина? Совсем нелепо, бессмысленно. Ладно. Разыщи своих мальчишек и тащи их ко мне. И побыстрей. Через час Миша был у Свиридова со шнырой и паштетом. Свиридов указал паштету на стул у стены. Посиди в сторонке. А ты, Леня Панфилов, сядь возле меня и отвечай. Свиридов разложил на столе фотографии. Ты бы узнал человека, с которым Шеренец вышел из пивной? Узнал бы, пожалуй. Есть он здесь? Шныра просмотрел фотографии, указал пальцем на одну. Думаю, этот. Точно? Шныр еще раз просмотрел фотографии. «Думаю, он. Еще кого-нибудь из этих ты видел?» «Нет». «Посмотри как следует, подумай, вспомни». Шныр еще раз просмотрел фотографии. «Нет». «Сядь на место паштета, а ты, паштет, сядь сюда». Шныр и паштет поменялись местами. Свиридов смешал фотографии, разложил их в другом порядке. «Покажи, с кем Шеренец вышел из гротеска». Паштет показал на того же, на кого показывал и Шныра. «Кого еще из этих людей ты видел?» Паштет показал еще на пожилого человека, несколько обрюзглого, с тяжелым взглядом, вот этого. «Когда? Вчера? Позавчера?» «Раньше». «Где?» «Во дворе, где пустые бутылки принимают». «Он бутылки сдавал?» «Нет, проходил через двор. Пивная рядом со складом, в заборе проход. Я его раза два видел». Свиридов подозвал Шныру, показал фотографию. — А ты его видел? — Нет, не помню. — Он видел, а ты не видел? — Шныра старика заговаривал, — объяснил паштет. — А я в очереди стоял, по сторонам смотрел, вот и видел. — Ладно, — Свиридов собрал со стола фотографии и положил в ящик. — Обождите в коридоре, ребята, а ты, Миша, задержись. Шныра и паштет вышли. — Я верю этим ребятам, — сказал Свиридов, — и все же просьба. — Сегодня они ни с кем не входят в контакт. Никому не рассказывают, что были у меня и опознали этих людей. — Будете брать? — догадался Миша. — Возможно. Займи ребят чем-нибудь. Держи их при себе, не спускай с них глаз. — Я предпочел бы участвовать в другом деле. — Это исключено. Может не обойтись без стрельбы. Тем более хотелось бы... Я не успею оформить твое участие. Зато обещаю, что ты будешь присутствовать на их допросе. Большего не могу. Закон.